Золото и серебро за границу не отпускались, как и свинец, который шел на приготовление боевых запасов для войска. Золото и серебро добыватели должны были доставлять в казну, получая за золотник золота 2 рубля 30 копеек, а за золотник серебра 14 копеек. Прочие металлы можно было продавать всякому, но с продаваемой меди отдавать в казну 2/3 по ходячей цене, а с других металлов и минералов по 10%. Хозяевам заводов дозволено было выписывать из-за границы мастеров. Оружейные заводы, сестрорецкие и тульские, находились в казенном ведомстве и в 1737 году были соединены в одно управление. При них в Туле и Сестрорецке устроены были фабрики зеленой меди с тем, чтобы прекратить барышничество подрядчиков на вещи, потребные на мундирное строение. Тульских оружейных мастеров было налицо 2158 человек, но около Тулы крестьяне в кузницах стали заниматься железными изделиями. Правительство нашло эти изделия плохими и запретило этот вольный промысел. Еще Петр I обратил внимание на производство кожевенных вещей. При обилии кожаного материала русские не обрабатывали его сами, а продавали в сыром виде иностранцам и покупали у последних изделия из русской кожи по высокой цене. Петр запретил вывоз кож в сыром виде за границу, но этот указ после Петра плохо соблюдался. В 1736 году учреждена была компания владельцев кожевенной фабрики и получила привилегию на поставку для армии своих изделий по установленным ценам. Производство шерстяных тканей, так покровительствуемое Петром I, пользовалось вниманием и при Анне Ивановне. В 1733 году дали привилегию фабриканту Полу Ярославцеву, владевшему фабриками и овчарным заводом. Из Малороссии запретили вывозить овчины за границу и обязали доставлять их ему на фабрики. Он поставлял сукно в казну на солдатскую обмундировку. В 1736 году купец Еврейнов с компанией выхлопотал привилегию на открытие в Москве суконной фабрики. Дано было этой компании взаимообразно из казны 10 тысяч рублей без процентов с обязательством выплатить их в течение 3 лет мундирными сукнами. Дано было право беспошлинного привоза материала на 10 лет и освобождение домов, принадлежащих членам компании, от военного постоя навсегда. В том же году двум астраханским купцам-армянам дана была привилегия на открытие суконной фабрики и овчарного завода за их счет, с правом привозить беспошлинно материалы в течение 15 лет. Производство шелковых тканей сосредоточивалось отчасти в руках того же купца Еврейного с компанией. Он в 1737 году выхлопотал привилегию каждогодно покупать на 10 тысяч рублей китайского шелка, выплачивая за него сибирскими меховыми товарами. Кроме него, в 1740 году астраханские армяне, владевшие плантациями, испросили право на заведение в Астрахани и Кизляре шелковых и хлопчатобумажных фабрик с правом привозить из Персии материалы беспошлинно. Нельзя сказать, чтобы правительство Анны Ивановны показывало мало желания к расширению промыслов и торговли. Ряд законов в пользу хозяев промышленных заведений и купцов показывает, что эти господа находили себе опору у правительства. Так, в 1736 году указано было всех обучавшихся какому бы то ни было мастерству и поступивших на фабрики оставлять при них навсегда,